«Ну что, моя милостивейшая мамаша», — сказала принцесса Вильгельмина, — «видно, великий князь не нашел моего появления на лошади неподходящим, и ваши опасения за мой цвет лица были напрасны, если его императорское высочество милостиво в незаслуженно лестной для меня форме сравнил меня с этим нежным бутоном розы». Ландграфиня бросилась к принцессе Вильгельмине, заключила ее в свои объятия и нежно поцеловала. — Любовь матери, дитя мое, — сказала она, — иногда преувеличивает заботы, но это самое преувеличение служит доказательством той любви, которую я всегда прежде всех дарила тебе. Конечно, я могла бы быть покойна, зная твой такт, позволяющий тебе всегда находить верный тон. Я знаю, что ты всегда делала честь моему воспитанию, даже когда твои сестры иногда легкими отступлениями вызывали мои замечания, — добавила она со взглядом полным упрека в сторону двух остальных принцесс, которые удалились в угол комнаты и тихо разговаривали между собою, причем их лица и взоры ясно говорили, что участливое отношение к успеху их сестры не было предметом их беседы. — Желаю вашей светлости много счастья, — сказал Панин, причем почтительно, но вместе с тем с некоторой отеческой сердечностью поцеловал руку принцессы Вильгельмины. — И радуюсь, что великий князь, мой августейший воспитанник, сумел так верно узнать и оценить ваши превосходные качества. Я убежден, что надежды, выраженные этими зелеными листочками, оправдаются на счастье двух благородных сердец и на благо великого народа. Я поспешу к моему августейшему воспитаннику, чтобы перевести душистую символику этих цветов на дипломатический язык. Он поцеловал руку принцессы и откланялся перед ее матерью и сестрами, согласно всем правилам этикета. — Пойдем, дитя мое, пойдем! — воскликнула ландграфиня, когда граф Панин покинул комнату. — Пойдем ко мне. Нам предстоит много дела, чтобы приготовить твой туалет к вечеру, государыня императрицы. Я вполне доверяю твоему вкусу, но все-таки советы любящей матери никогда не мешают. Насмешливая улыбка пробежала по губам принцессы, но она последовала за матерью, которая поспешно удалилась с ней, вовсе не обращая внимания на двух других дочерей, только что выставленных ею как пример и образец для подражания. Обе принцессы остались одни и имели достаточно времени, чтобы обменяться недоброжелательными замечаниями по поводу незаслуженного, по их мнению, счастья сестры. Мраморный дворец, расположенный на набережной Невы между Зимним дворцом и Марсовым полем, был в то время окончен только в своей основной постройке. Причем в самом скором времени имелось в виду сооружение флигелей и устройство сада. Императрица Екатерина Алексеевна подарила этот дворец фельдцехмейстеру Григорию Григорьевичу Орлову, и над входом этого великолепного, поистине царского подарка, велела поставить простую надпись «Сооружение благодарности». Постройка была выполнена из мрамора, гранита и бронзы, а оба верхние этажа блистали красотой исключительно финляндского и сибирского мрамора. Вся постройка из-за нагромождения каменных глыб носила массивный, мрачный характер, но внутри всюду виднелся благородный, чистый, артистически воспитанный вкус, которым отличались все творения императрицы. Картины и пластические произведения искусства лучших мастеров украшали галерею, а лучшие торговые фирмы Парижа и Лондона доставили всю обстановку комнат, так что это даже неоконченное строение было подарком, который едва ли кто-либо из могущественнейших и богатейших государей Европы мог презентовать своему любимцу. Перед входом во дворец стоял двойной караул Преображенского полка и многочисленные стражи того же полка, в котором когда-то Григорий Григорьевич Орлов служил поручиком и которому он постоянно оказывал свое покровительство, занимало почетный караул во дворе дворца. Сюда прискакал Григорий Григорьевич Орлов после того, как проводил императрицу до Зимнего дворца. Его брат, адмирал Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, сопровождал его и его многочисленные свита из адъютантов и ординарцев производил впечатление целого отряда кавалерии. Как вихрь Промчался по улицам этот блестящий отряд. Низко кланялись редко встречавшиеся горожане всесильному фавориту императрицы. Но Григорий Григорьевич, который, несмотря на свою заносчивость, с высокопоставленными лицами двора постоянно стремился приобрести и увеличить свою популярность в народе, не обращал внимания ни на один почтительный поклон. Он мрачно смотрел вниз перед собой и от времени до времени нетерпеливый удар хлыстом заставлял подниматься на дыбы его взмыленную лошадь. Перед главным входом в мраморный дворец он соскочил с седла, бросил поводье своему шталмейстеру, отпустил состоявших при нем офицеров и только со своим братом Алексеем поднялся по широким ступеням лестницы. Казалось, словно эти массивные ступени с тяжеловесными бронзовыми перилами и громадные коридоры с высокими сводами были сооружены специально для этих двух богатырских фигур, тяжелые звенящие шаги которых гулко раздавали среди мраморных стен. Григорий Григорьевич поспешно открыл дверь из позолоченной бронзы, которая вела в его комнату, прежде чем почтительно ждавший перед ней лакей успел исполнить свою обязанность и вошел со своим братом в высокое помещение, темные мраморные стены которого были задрапированы пурпурной бархатной материей, так что комната, несмотря на большое светлое окно, производила странное мрачное впечатление. На стене в великолепной раме висел артистически написанный портрет императрицы Екатерины Алексеевны во весь рост. Кругом на черных мраморных подставках стояли бюсты Александра Великого, Цезаря и знаменитейших героев и полководцев греческой и римской истории. Григорий Григорьевич любил выказывать особенное восхищение к античному героизму и радовался, когда из-за его силы, смелости и откровенности его сравнивали с древними греками и римлянами. Однако нужно сказать, что за исключением доходящей до безумия смелости он не обладал другими добродетелями античных героев. Откровенность же и правдивость, которыми Григорий Григорьевич часто гордился, были только до грубости доведенной непочтительностью, которую он умел соединять с самым искусным притворством, причем пользовался этим как средством скрыть свои настоящие мысли. На широком письменном столе из черного дерева в хаотическом беспорядке лежали письма, прошения, военные приказы и планы крепостей. Драгоценная мебель из черного дерева с золотой инкрустацией и с пурпурной шелковой обивкой в таком же беспорядке была расставлена по всей комнате, и в удивительном контрасте с этой блестящей княжеской роскошью поблизости к окну на простой подставке лежал матрас из конского волоса, обтянутый обыкновенной парусиной, совсем такой, как бывают в казармах. На этот матрас, носивший следы частого употребления, был брошен широкий тулуп из овчины, такой, какой обыкновенно носят русские крестьяне и солдаты вне службы. «Принесите мне чего-нибудь напиться», — приказал Григорий Григорьевич Орлов камердинеру, причем гневно сдернул с себя орденскую ленту, снял мундир и швырнул все это в угол комнаты. Пока он облачался в тулуп и располагался на своем парусиновом матрасе, трещавшем под тяжестью его могучего тела, два лакея внесли маленький стол и поставили его перед примитивным ложем своего барина. На этом столике находился большой серебряный жбан, дно которого было покрыто маленькими кусочками льда, и который лакеи доверху наполнили шампанским. Около они поставили два серебряных кубка художественной работы и круглый хрустальный графин с индейским ромом, сильный аромат которого распространился по всей комнате. Григорий Григорьевич наполнил оба кубка наполовину холодным шампанским, наполовину ромом, быстро, с жадностью осушил один из них, а другой протянул брату. Когда они утолили свою жажду этим крепким напитком, а лакеи неслышными шагами удалились, он, опираясь на локоть, приподнялся и, устремив мрачно сверкавшие взоры на брата, заговорил гневным тоном. — Ну? Что ты скажешь о пресловутой благодарности нашей могущественной императрицы Екатерины Алексеевны? Разве она не пожирала своими жадными взорами этого несчастного Потемкина, точно хотела пред целым светом броситься ему на шею? Разве она не дерзнула, не спросив меня, управляющего ее двором, ее военным штабом назначить его своим адъютантом и поселить его во дворце? Разве недостаточно ясно, к чему это клонится? Она нашла мне преемника! — воскликнул он с язвительным смехом. — Ну что ж, может быть, и я мог бы найти ей его. То, что сработано самим, можно и разрушить, а создал все я. Мы, ты, мой брат, и я соорудили тот трон, со ступеней которого Екатерина хочет столкнуть нас. Но я также знаю лучше всех, в каком месте сгнили подпорки этого трона. Я знаю, что одним натиском своей руки я могу разрушить его. При этих словах он так крепко стиснул свою широкую мускулистую руку вокруг серебряного кубка, что тот погнулся на середине, подобно мягкому свинцу. — Ты возбужден, Григорий, — сказал Алексей, пивший только маленькими глотками любимый напиток брата. — Быть может, у тебя есть основания к этому, но во всяком случае не такое серьезное, как ты думаешь. Однако все-таки ты не прав. Если ты действительно предвидишь опасность, то гнев — самый худший советник. Но самый лучший союзник, когда дело идет о том, чтобы разрушить мое собственное творение и погребсти под его развалинами неблагодарную, — воскликнул Григорий Григорьевич, причем вновь выпрямил согнутый им кубок, наполнил его шампанским с ромом и снова залпом выпил все до дна. Алексей Григорьевич, покачав головой, возразил. Ты ошибаешься во всем, что говоришь, и именно потому, что тобой владеет гнев. Прежде всего, я должен тебе сказать, что было большой неосторожностью допустить Потемкина вновь приехать сюда. Ты знаешь, что нам в свое время стоило немало труда удалять его, хотя тогда благодарность и любовь императрицы к тебе были еще совсем юные и свежи. Я совсем забыл о нем, — сказал Григорий Григорьевич надменным тоном. Разве я мог считать возможным, что подобный соперник стал мне опасен? «Я думаю, ты ценишь его слишком мало», — помолчав, сказал Алексей Григорьевич. «И в этом кроется настоящая опасность, единственная, которую я могу усмотреть. По-моему, Потемкин — человек, обладающий мужеством, сильной волей и постоянством. Но ввиду того, что ты уже сделал эту неосторожность, — продолжал он, пока Григорий Григорьевич злобно бормотал про себя какие-то слова и в различные формы сгибал, а затем снова выпрямлял свой кубок, — надо отнестись ко всему, как к свершившемуся факту, и суметь ловко обойти его. Не мог же ты ожидать, чтобы женщина с умом и темпераментом Екатерины не пожелала искать разнообразие в любви, тем более, что ты сам не раз подавал ей к этому пример? «Пустяки!» — воскликнул Григорий Григорьевич. «Какое мне дело до этого? Пусть она развлекается, как хочет, в разнообразии, жизнь. Но что она выбрала как раз этого Потемкина, которого, как она отлично знает, я ненавижу, что она осмеливается поднимать его до себя открыто пред всем светом и назло мне, это доказывает мне, что дело идет не о простом увлечении». Что она ищет не мимолетную забаву, но хочет сбросить с себя долг благодарности по отношению к тебе и ко мне. И горе ей, если мое подозрение окажется основательным. Успокойся, успокойся, — сказал Алексей Григорьевич. Твои угрозы нелепы, даже если бы ты мог их исполнить. Ступени трона Екатерины — опоры нашей власти. И если бы мы разрушили этот трон, мы сами погибли бы под его развалинами. Великий князь Павел Петрович никогда не простит нам, что мы возвели на престол его мать, даже в том случае, если бы мы помогли ему возложить корону на его голову. — Великий князь Павел Петрович, — прошептал про себя Григорий Орлов, — но есть еще другой наследник престола из династии Романовых. Ради бога, замолчи! Испуганно воскликнул Алексей Григорьевич. — Замолчи и брось такие сумасбродные мысли, которые тебя и всех нас могут столкнуть в бездонные пропасти. Поверь мне, возвести Екатерину на престол было легче, чем свергнуть ее после того, как ее власть пустила такие глубокие корни, и русские войска под ее знаменами одержали столько блестящих побед. Она не Петр Третий, она начала бы борьбу на жизнь и смерть, и даже победа была бы нашей гибелью. Нет, нет, это не путь к устранению внезапно всплывшей опасности, которая будет тем меньше, чем меньше мы будем раздувать ее. Не раздражай Екатерины, она не потерпит власти над собой и ограничений своей воли. Смотри на ее милость к Потемкину, как на легкое развлечение. Ты этим легче всего достигнешь того, что она и сама будет смотреть на это так же. Не наводи ее сам на мысли сравнивать с тобой ее нового фаворита. Это первая задача для тебя и для меня. Мы должны выказывать любезность и уверенность по отношению императрицы Потемкина и всего света, так как пока лишь мы сами можем поколебать наше положение, и никто другой, даже государыня, не посмеет коснуться его. Поверь мне, Екатерина благодарна из чувства и из расчета. Она знает, чем обязана нам, и как еще теперь нуждается в нашей поддержке. И эта благодарность императрицы — лучшая опора для нас, чем страсть женщины к тебе. Пусть эта страсть охладеет. Любовь будет искать разнообразие, но наше положение будет еще крепче, если мы не будем нуждаться в этой слабой и шаткой опоре. Чем более мы будем выказывать спокойствие, любезности, уверенности, тем легче нам удастся уловить случай, чтобы снова отбросить в прежнее состояние ничтожество этого Потемкина, если бы ему вздумалось быть для императрицы больше, чем игрушкой для развлечений. «Ты, может быть, прав», — сказал Григорий Григорьевич, несмотря на брата. «Я последую твоему совету. Весьма возможно, что и сегодня уже я не сдержал себя, выказав свое неудовольствие. Весь двор снова должен увидеть меня веселым и спокойным, и сам Потемкин не испытает чувства удовлетворения от мысли, что я боюсь его. Вот так-то лучше», — сказал Алексей Григорьевич. «А я буду настороже, буду выслеживать и наблюдать, стараясь подкопать землю под его ногами, чтобы было достаточно легкого толчка, если бы ввиду его опасности для нас пришлось повалить его». — Еще одно, — сказал Григорий Григорьевич. — Я показал тебе казака на плацу во время парада. — В самом деле, со страхом побледнев, произнес Алексей Григорьевич, — сходство ужасающе поразительное. Только казачья шапка и борода делают его менее заметным. Такое лицо может сделаться опасным. — Несомненно, — сказал Григорий Григорьевич. И потому прошу тебя, вели тотчас же, не теряя ни минуты, схватить этого казака и заключить его в особое помещение в крепости. — А на что он может тебе понадобиться? — спросил Алексей Григорьевич. — Было бы жестокостью заставлять бедного парня страдать за эту игру природы. — Прежде всего, — возразил Григорий Григорьевич, — никто не должен видеть его, особенно здесь, в Петербурге, где все еще помнят Петра Третьего. Сначала он должен быть спрятан за крепкими затворами. Затем я выведу от него, знает ли он сам о своем роковом сходстве. Если нет, то его просто можно отослать в какую-нибудь дальнюю местность, где никто не знал покойного государя. — Пойду скорее исполнить то, что ты сказал, — произнес Алексей Григорьевич, осушая свой кубок. — Через час казак будет передан коменданту крепости со строгим приказом о том, чтобы никого не пропускать к нему, и чтобы даже часовые у его дверей не видели его. Ты же следуй моему совету, и что бы ни случилось, старайся сдерживаться. Он пожал руку брата и вышел вон. Григорий Григорьевич мрачным взором посмотрел ему вслед. — Да, я последую его совету, — сказал он, — но он слишком доверчив. Он не знает Екатерины. Он не знает, как я, какой способностью к притворству она обладает. Я последую его совету. Но я также пойду своей дорогой и буду приготовлять свои средства, чтобы освежить благодарность Екатерины, если это понадобится, и дать почувствовать, как необходима для нее сильная рука, которая соорудила ей трон и которая одна только в состоянии поддержать его. Он лежал, закутанный в свой тулуп, думая, размышляя и выпивая один за другим кубки того огненного напитка, который всякого другого привел бы в бесчувственное состояние, а на его гигантскую натуру не оказывал никакого вредного влияния. В это время вошел камердинер и доложил, что купец Петр Севастьянович Фирулькин просит милости быть принятым на несколько минут. — Фирулькин, что еще надо этому плуту? — воскликнул Орлов. — Но все равно пусть войдет, мне в настоящее время нечего делать. Фирулькин вошел. На нем был еще более поразительный яркий костюм, чем утром. Еще стоя у дверей, он сделал необычайно глубокий и почтительный поклон, который вследствие стремления Фирулькина казаться легким и элегантным произвел такое комическое впечатление, что Григорий Григорьевич Орлов громко расхохотался. — Знаешь ли ты, что ты кажешься необычайно смешным, старый плут? — воскликнул он. — Почему ты не носишь овчинного тулупа и шапки, как подобает настоящему русскому, и как я и сам это делаю? В сущности, ты заслужил бы, чтобы я отправил тебя в этом фронтовском французском одеянии в Сибирь. Там ты убедился бы, насколько лучше подходит к тебе шуба. На минуту Фирулькин побледнел и с ужасом отступил назад. Он отлично знал, что Орлов был из тех, кто может серьезно привести в исполнение такую случайную мысль, появившуюся у него под влиянием минутного настроения. Но его вялое лицо снова быстро приняло свое обычное сладко улыбающееся выражение, и он, приблизившись на шаг, сказал: «Ваша светлость, я уверен, что вы изволите милостиво шутить с вашим преданным слугою. Я счастлив тем, что в состоянии способствовать увеселению вашей светлости, и меня радует то, что мой высокий доброжелатель и покровитель находится в таком веселом расположении духа, так как в таком случае я могу надеяться, что маленький знак моей любви и почтения, который я хотел бы положить к ногам вашей светлости, найдет у вас ласковый прием». «С последним караваном, пришедшим ко мне из Персии», — продолжал он, вынимая из кармана бархатный футляр, — «я получил бриллиант, равного которому по чистоте воды и игре нет, а так как мне известно, что мой высокий и милостивый покровитель любит эти камни, то я осмелился приказать вставить этот бриллиант в кольцо и прошу вас, ваша светлость, милостиво соизволить принять его от меня». Фирулькин раскрыл футляр и подал его князю, в униженно-согбенной позе приблизившись к нему. На темном бархате сверкал солитер чудесной красоты. — В самом деле, — сказал Орлов, — камень красив. Он взял футляр, небрежно надел кольцо на палец и, поводя рукой, стал наблюдать за переливающейся игрой грани. — В самом деле бриллиант красив, но мал, — прибавил он. — Если бы он был больше, — сказал Фирулькин, униженно согнувшийся перед постелью князя, — то я не был бы в состоянии положить его к вашим ногам. — Это ты врешь, — сказал Орлов, продолжая благосклонно рассматривать камень. — Ты порядочно отъедаешься на тех торговых привилегиях, которые достались тебе. Я уверен, что ты богаче меня самого. Мы когда-нибудь еще и поисследуем это. Все-таки... — Что тебе нужно? — прибавил он, затем устремляя пытливый взгляд на Фирулькина. — Ведь тебе же непременно что-нибудь нужно, иначе ты не принес бы мне этого камня. — О, ваша светлость! Как вы несправедливы по отношению к своему всепреданнейшему слуге! «Допустим, у меня есть просьба к вам, ваша светлость, но я должен прежде всего сделать донесение и высказать предостережение, к которому меня обязывает мое благоговение перед особою всемилостивейшей государни». «Донесение? Предостережение, касающееся государни императрицы?» — живо спросил Орлов. «Что это значит?» «Я должен признаться вам, ваша светлость, — ответил Фирулькин, — что имею намерение обзавестись своим домком и семьей, так как я уж давно пережил пору первой юности, и что мой выбор пал на Аделину Леметр, актрису французской комедии ее императорского величества. Может быть, и вы, ваша светлость, знаете ее?» «Нет, не припоминаю, — сказал Орлов. — Я мало обращал внимания на комедиантов. Но ты, Петр Севастьяныч, напрасно делаешь это. Ты слишком стар и уродлив для французской актрисы. Она наставит тебе рога, и это не сделает тебя более красивым. Впрочем, что же дальше? Что общего между этим твоим намерением и тем предостережением, о котором ты говорил?» При этих словах Орлова улыбка Фирулькина скорчилась в гримасу, но он все же заставил себя рассмеяться. Он старался сделать вид, что находит шутку князя великолепной. — Вы, ваша светлость, тотчас же поймете это, — продолжал. — Мадемуазель Аделина познакомилась с молодым офицером Смоленского полка Василием Мировичем. Она принимала его ухаживание и, пожалуй, сама питала к нему ту мимолетную юную симпатию, которая не может обеспокоить умного супруга. — Тем печальнее. «Тем печальнее!» — воскликнул Орлов. «Ты представляешь собой очень наивную фигуру рядом с молодым подпоручиком. Будь осторожен. Я уже вижу пробивающееся над твоим лбом головное украшение». «Но молодой офицер!» — продолжал Фирулькин, пропуская мимо ушей столь нелестное замечание князя. «По-видимому, взглянул на все это серьезнее». Узнав, что Аделина Леметр моя невеста, он разразился страстным гневом. Кажется, что он требовал от государственной императрицы возвращения его родовых поместий, чтобы благодаря этому иметь возможность жениться на мадемуазель Аделине. — Возвращение родовых поместий? — воскликнул Орлов, полуприподнимаясь в постели. — Василий Мирович, подпоручик Смоленского полка. — Да, да, я припоминаю. Ну, что же дальше? Выказывая уже большее внимание, спросил он. — И вот, ваша светлость, — сказал Фирулькин, — этот молодой человек, в жилах которого, как я могу предполагать, течет кровь опасного бунтовщика, в минуту гнева ввел поносительные речи о государственной императрице, да сохранит и благословит ее Господь. И у него даже вырвалась дикая угроза, смысла которой я не понял, но которая во всяком случае содержит изменческие намерения против нашей всемилостивой повелительницы. — Мирович, Смоленского полка! — в полголоса, как бы про себя раздумчиво произнес Орлов. — Полк стоит в Шлиссельбурге. В его глазах блеснула молния. — Отлично, Петр Севастьянович, отлично! — сказал он затем. — С твоей стороны очень хорошо, что ты сказал мне об этом. Каждый верный подданный должен считать своим долгом заботиться о том, чтобы нигде в империи не было заронено злых семян государственной измены. Все же это не будет иметь значения. Пожалуй, придется не взыскивать с бедного молодого человека в гневе, сказавшего поносные слова. Собственно, он не прав, так как ему будет и удобнее, и дешевле играть в любовь с его актрисочкой, когда она будет твоей женой. Фирулькин вздрогнул. Но он и на этот раз удержал на своих тонких губах кривую усмешку. — Она еще не моя жена, ваша светлость, — сказал он. — Она упряма и своенравна, и, по-видимому, намерена противиться воле матери. Поэтому я вынужден покорнейше просить вас, ваша светлость, замолвить за вашего преданнейшего слугу свое решительное и могучее слово. Аделина не осмелится противоречить далее, если узнает, что на моей стороне находится ваша всемогущая воля. Орлов громко рассмеялся. — Так вот ради чего этот бриллиант! — воскликнул он. — Но хорошо. Пусть твое желание исполнится. Однако я должен сказать тебе, что я могу приказать маленькой актрисочке выйти за тебя замуж, но чтоб ты стал моложе и красивее, этого сделать я никак не могу. Да и к тому же, чтобы она любила тебя, я также не могу принудить ее. И я заранее предупреждаю тебя, что она не сделает этого, и что вскоре на твоей голове появятся такие же красивые рога, как у того старого греческого охотника, который подстерег Диану на купании. Вошел адъютант. — Ну, теперь ступай, — сказал Орлов Фирулькину, поднимаясь с постели. — Я не забуду твоей просьбы, и во вред тебе самому исполню ее. С глубоким поклоном Фирулькин удалился.